Размещение в гостинице не заняло много времени, шиноби не те личности, что обременяют себя багажом. Час на неспешную плотную трапезу, и восстановившая силы седьмая команда вновь оказалась на улицах Кири, следуя за своим проводником. Точнее, не вся команда, хотя охрана Хизаши и была, по большей части, формальностью, Шикамару остался с ним. Зато, к удивлению Мию, с ними отправился Наруто, совсем не производивший впечатления любителя разглядывать достопримечательности. Как и ожидалось, Чиджура оказался отличным проводником. Академия Шиноби, резиденция Мизукаге, зал семи мечников, Чунин начал свою экскурсию с наиболее примечательных мест скрытого тумана. В его рассказах каменные громады зданий Кири оживали, повествуя свои истории. Порой интересные, порой веселые, а порой мрачные и кровавые. Все же Кири отнюдь не была оплотом спокойствия. Но, хотя скрытая деревня и была на самом деле не маленьким городом, достопримечательностей, имеющих историческое значение, в ней было немного. Спустя какое-то время, Чиджура повел их смотреть более прозаические места. Так они и оказались на центральном городском рынке. А там что? Ровный голос Наруто вклинился в очередной рассказ Чиджура. Там, эхом отозвался растерявшийся на секунду Чунин. Там галерея для ремесленников, продают материалы для поделок, инструменты, краски и тому подобное. Центральный рынок Кири представлял собой огромный крытый павильон, построенный из камня, он явно создавался не без помощи пользователей Датона. Главная его галерея, протяженностью в несколько сотен шагов, достигала высоты в 3 этажа. Здесь в основном торговали наиболее популярными товарами, едой, одеждой, хозяйственными принадлежностями. В нескольких местах центральный зал перпендикулярно пересекали галереи поменьше, образуя ответвления, что обычно были заняты лавками одной направленности. Одно из таких невесть чем и привлекло внимание Наруто. Любопытно. Рассеянно отозвался блондин, меняя направление движения и устремляясь к заинтересовавшим его магазинчикам. Недоуменно переглянувшись, остальные поспешили следом за ним. Лавка для художников, полная красок, холстов и кистей, Наруто не заинтересовала. Мимо магазинчика с инструментами для краснодеревщиков он тоже прошел, не повернув головы. Целью блондина оказалась довольно большая, но лежащая в глубине галереи, лавка, торгующая поделочным материалом. Толкнув дверь, не оглядываясь на спешащих следом спутников, Наруто скрылся внутри. Спустя несколько мгновений, Мию, вместе с остальными, с любопытством оглядывалась в большом, но изрядно захламленном помещении. Чего здесь только не было. Ящики, забитые какими-то камнями. Огромная колода, видимо, редкого дерева. Глыба мрамора. Запертая витрина с полудрагоценными камнями и маленькими слитками каких-то металлов. Мешки с разными видами глины. И стеллаж с чем-то, что Мию смогла распознать, только услышав комментарий местного приказчика. Тот, угодливо кланяясь, отвечал на вопрос Наруто. Китовая кость, шиноби-сан. Китобои страны клыка поставляют. Ни у кого здесь такой нет. Очень редко они ее продают в иные страны. У хозяина моего эксклюзивный договор. Хотя по лицу блондина, как всегда, ничего нельзя было прочитать, каким-то своим инстинктом торговец почуял наживу. Приглядевшись, Мию поняла, что Наруто держит в руках огромный позвонок, не меньше, чем в локоть длиной. Я возьму. Интересоваться ценой Намикадзе, похоже, не собирался. Сколько желаете, шиноби-сан? Приказчик потянулся к стоящему на полке ящику и чуть не выронил его, услышав ответ блондина. «Все, что есть, все позвонки», – растерянно уточнил торговец, за что удостоился ледяного взгляда. «Всю кость, что у тебя здесь есть?» Продавец, похоже, на секунду онемел от такого счастья. Неудивительно. Мию покосилась на стоящие в углу огромные ребра, значительно выше ее роста. Наруто действовал с размахом. «А, конечно, шиноби-сан. Куда доставить прикажете?» Вновь переломился в поклоне расплывшийся в улыбке приказчик. «Сюда!» Микой в руках Наруто оказался свиток, хлопок, и из него был распечатан футляр с транспортным свитком. Через несколько секунд перед обомлевшим торговцем оказалась раскатана большая фуин-печать. Однако растерянность ушлого торгаша продлилась недолго. Полминуты, и откуда-то появилась пара проворных пареньков, принявшаяся споро перегружать на свиток ящики и кости. Сам же торговец, едва ли не напивая себе под нос, принялся бодро отстукивать на счетах, подбивая сумму для терпеливо ожидающего Намикадзе. «Ваш друг так любит вырезать на кости?» – тихонько спросил Чиджура, несколько оторопевший от того, как совершает покупки Намикадзе. «О, да, Наруто у нас большой специалист по костям», не моргнув глазом, отозвался Саске, заставив Мию закашляться, давя смешок. Подозрительно посмотрев на девушку, Чунин Кири не стал развивать тему. Спустя еще несколько минут шиноби покинули лавку. Чиджура странно косился на Наруто. Саске нехорошо улыбался, словно предвкушая какую-то пакость. Мию жалостливо вздыхала, вспоминая сумму, которую Нами Кадзи молча отвалил за свою кость. Изгорала от любопытства, снедаемая вопросом, зачем та ему понадобилась. Сам блондин шагал со своим обычным бесстрастным лицом, закинув за спину футляр со свитком, но Мию готова была поклясться, что тот был чем-то очень доволен. Варкастер сидел на кровати в их с Ульгримом номере, приняв позу для медитации, чутко прислушиваясь к звукам гостиницы. День уже близился к завершению. Солнце зашло, улицы Киригакури освещались лишь газовыми фонарями, не особенно успешно пытающимися пробиться сквозь вечный туман. Однако город еще не думал затихать. Местные жители разбрелись по тавернам и корчмам, чайным и ресторанчикам. Обитатели гостиницы, в которой разместили шиноби Конохи, тоже, в основном, оставались в питейном заведении, что размещалось на первом этаже здания. Все было спокойно. Если за конаховцами и следили, то делали это издалека и деликатно. Маг чуть шевельнулся, раздался едва слышный хлопок. Крохотный темный комочек выскользнул из рукава его плаща и скрылся среди складок покрывала. Прикрыв глаза и провалившись в полумедитативное состояние, Варкастер применил на маленьком трупике волю склепа, вкладывая самый минимум силы. Миг дезориентации, и некромант взглянул на мир глазами мертвой мыши. Хотя это было не совсем верно. Едва ли мышь воспринимала мир так же, как он, но чувства, зрение, слух, осязание оставались вполне привычны магу, несмотря на смещение точки зрения к мертвецу. После восстановления чистого разума, Варкастер получил доступ не только к защитным и атакующим заклятиям, но и более совершенным аналогам поднятия мертвецов. Воля склепа была одним из них, специально созданным для установления наиболее полной сенсорной связи с нежитью. Воля не позволяла поднять многочисленный отряд зомби, но зато отлично подходила для разведки, чем маг и планировал заняться. Хотя Варкастер и не собирался раскрывать свою личность кому-либо и, в частности, родителям, помня давний совет Ульгрима, он все же потихоньку демонстрировал отцу свои возможности. Целью мага было создать образ гениального шиноби, виртуоза в использовании своего кеккигинкой. Появление новых техник в его арсенале должно было восприниматься окружающими как обыденность. Так он мог, постепенно раскрывая карты, добиться открытой демонстрации всей своей мощи без ненужных подозрений. Она должна была казаться естественным следствием его развития. Вот и информация о заклинании «Воля склепа», а точнее о возможности полноценно воспринимать мир с точки зрения покойника, в свое время стало известно Минато, что и привело к появлению у мага своего собственного неофициального задания, помимо их основной миссии. Послушной воле некроманта, трупик мыши метнулся в самый темный угол и споро начал взбираться по тканевой драпировке стены. Десяток секунд, и мертвый разведчик уже протиснулся сквозь вентиляционную решетку под самым потолком гостиничного номера. Блуждания по пыльной и темной вентиляции заняли у мага какое-то время. Дарованная магией зрение работала в полной темноте не сильно лучше родных глаз мага, а покрытые пылью и жирной копотью стены вентиляционных шахт с трудом поддавались когтям мыши. Благо хоть некромант заранее предусмотрел последнюю проблему и поработал над будущим разведчиком, когти мышки могли потягаться в крепости с оружейной сталью, а остротой не уступали хирургическим иглам. Выбравшись, наконец, на крышу, некромант заставил своего слугу взобраться на окружающий ту парапет и оглядеться. Их гостиница располагалась в центре города. Престижное и довольно фешенебельное место, резиденция Мизукаге, располагалась буквально в паре кварталов отсюда. Вокруг расстилались наиболее зажиточные кварталы скрытой деревни, торговые конторы, представительства стран, банки. Днем здесь было не протолкнуться от народа. Многочисленные клерки, посыльные и шиноби наводняли улицы, спеша по делам своим и своих нанимателей. Здесь было сосредоточие деловой активности Кири. Вечером дневная жизнь, суетливая и деловитая, затихала, уступая место жизни более спокойной и неспешной. Закончив с делами, местные обитатели расползались по открывающимся к вечеру питейным заведениям, расслабляясь перед следующим рабочим днем. Именно они-то и интересовали мага. Конечно, влезть в башню Мизукаге было бы интересно, однако слишком уж самонадеянно. Варкастер так до конца и не разобрался, насколько сенсоры этого мира способны ощущать его магию. Очень уж разнообразными были их возможности, но как-то определенно ощущали, кто лучше, как его отец, кто хуже, как Мию. Учитывая, что Намикадзе-старший планировал заручиться поддержкой Кири, провоцировать возможный конфликт не стоило. Для первой пробы мага в качестве разведчика, они выбрали более простое и невинное задание. Отвернувшись от резиденции Тирумимей, мышь скользнула к водосточной трубе. Краткий полет сквозь темный тоннель, и крошечный трупик шлепнулся на мостовую. Некромант знал, куда ему идти. Днем, следуя за своими соратниками, ведомыми Чеджура, он внимательно смотрел по сторонам, отмечая про себя питейные заведения и пытаясь вычленить среди них те, что могли пользоваться популярностью у шиноби. Одно из таких находилось буквально на соседней улице. Новая, искусно выполненная вывеска и выставленные в окнах бочонки, демонстрирующие названия заморских напитков, намекали на высокий уровень данного места, а вмятины в мостовой, рядом со входом, явно были результатом многолетних приземлений, предпочитающих передвигаться по крышам шиноби. Расчет мага оказался верен. Полчаса бега по улицам, вдоль домов, поросшая мхом стена, очередной лабиринт вентиляционных каналов, и ведомая волей некроманта мертвая мышь оказалась на одной из потолочных балок гостевого зала весьма неплохого ресторанчика. Внизу ели, пили и неторопливо общались многочисленные посетители, среди которых и в самом деле затесалось немало шиноби. Отстранившись от зрения и сосредоточившись на звуках, маг принялся вычленять из равномерного гула зала и звуков музыки отдельные голоса и диалоги. Вопрос, который сформулировал Хокаге, и который Варкастера сюда сегодня привел, был достаточно прост. Как рядовые шинобикери будут реагировать на посланников Канахи? Хотя скрытые деревни по факту представляли собой довольно внушительные города, в таком именовании был определенный смысл. Население любой Кокуризата четко делилось на две касты, шиноби и все остальные. У рядовых горожан была своя жизнь, у шиноби своя, совершенно непонятная простым смертным. По сути, пользователи чакры и простой люд жили в совершенно различных мирах, имея разные проблемы, ценности и устремления. Соответственно, разделялся и круг общения. Среди друзей рядового шиноби едва найдется лишь пара обычных человек. В круг общения рядового горожанина едва ли попадет ниндзя. Но шиноби в любой Кокуризата не так уж много, несколько тысяч. По сути, все друг друга знают, пусть и шапочно. Вот и получалось, что скрытые деревни действительно были деревнями, скрытыми среди обывателей. И, как в любой деревне, слухи по ним разносились мгновенно. Хотя, гуляя по городу, шиноби Канахи не произвели фурор, но на них определенно косились. Не то чтобы гости из других деревень были чем-то невероятным, но и обыденностью такое событие не было. А где лучше всего после рабочего дня обсуждать новости? Конечно же, там, где подают что-нибудь горячительное и вкусное. Маг провел пару часов, заставляя своего разведчика перемещаться по балкам под потолком зала, пытаясь выцепить из обрывков разговоров и фраз те, что касались их группы. В целом ситуация вырисовывалась неплохая. По большей части, шинобикери остались равнодушны к гостям. Иногда в их разговорах звучало сдержанное любопытство. Варкастеру пришлось изрядно помучиться, анализируя голоса на предмет эмоций. Однако главным было то, что никто не проявлял откровенного негатива. Это обнадеживало. Проверка его умений тоже вполне удалась. Он смог вести полноценную разведку, имея в своем распоряжении лишь крохотный трупик мышки. И ни один шиноби даже не покосился на потолок, каплю магии смерти они явно не ощущали. Варкастер уже собирался сворачивать свою деятельность, когда до него долетел обрывок фразы «Напоминает Джуза». Определив источник звука и совершив очередное небольшое путешествие по балкам, Варкастер вскоре разглядывал говорившего. Им оказался их недавний знакомец, Цуруги, наставник команды Чеджура. Его собеседником оказался другой Джонинкери, которого маг не знал. Тот был уже не молод, на лице появились первые морщины, и когда-то потерял глаз, опустевшую глазницу прикрывала черная повязка. Что было действительно необычным, так это болтающиеся в его ушах сережки. Довольно странное украшение для мужчины. Впрочем, приглядевшись, Варкастер понял, что свисающие с ушей шиноби маленькие дощечки являются фуин-печатями, причем выполненными в традиции совершенно отличной от техники узуши агакури, которой владел сам маг, настолько отличной, что он даже не мог определить их предназначение. Очень любопытно. Двое шиноби-кири расположились в небольшом кабинете, что отделялся от соседних столиков и общего зала перегородками чуть выше человеческого роста, тем самым предоставляя некоторое уединение. Стол перед ними был уставлен тарелками и мисками с различной снедью. Не обошлось и без пары кувшинчиков саке. Варкастер прислушался к разговору. Сын желтой молнии уловил маг окончание фразы, что выдал одноглазый. «Ну и что?» — явно возражал ему Цуруги. «Считаешь, что раз он сын Каге, то не может быть полным отморозком?» «Не Каге», — неизвестный шиноби поморщился, «а конкретно Минатанами Кадзи. Про нынешнего Хокаге много чего можно порассказать, но мужик он неплохой. Не верю я, что он мог позволить своему сыну вырасти садистом и бездушным убийцей, как Джуза. Ничего, посмотришь ему в глаза, еще изменишь свое мнение». Бородач глотнул саке. Нехороший у него взгляд. Пустой. «Я такие вещи после Джуза теперь отлично чую. Посмотрю, куда я денусь». «Непонятно для Варкастера», — отозвался одноглазый. «Ладно, сменим тему, что мы о всяких отморозках». «А вот это верно», — согласился Цуруги. Дальше шиноби переключились на обсуждение каких-то местных дел, совершенно непонятных и неинтересных Варкастеру. Послушав их еще с четверть часа, маг не выловил ничего интересного, кроме имени одноглазого, АО. Полученная информация была любопытной. Хотя со временем жажда мести в Шикамару поутихла, отказываться от своих планов ни он, ни седьмая команда не собирались. Однако информации о Нукининах было не так уж много, даже учитывая, что Минато дал им доступ ко всем имеющимся в распоряжении Конохи досье на Джуза и Дейдару. И вот теперь, на горизонте появились люди, лично знакомые с одной из их целей. Шикамару определенно будет рад возможности их порасспросить. Оценку, данную Шинобикери и его собственной персоне, некромант тоже мысленно про себя отметил. Подобное впечатление, им создаваемое, могло иметь как преимущества, так и недостатки. Позднее это надо будет тщательно обдумать. Убедившись, что больше ничего интересного не услышит, Варкастер отправился в обратный путь. Выбравшись из здания ресторанчика, некромант направил своего разведчика к ближайшей решетке ливневой канализации. Мышонок сыграл свою роль, и никакого смысла тащить его обратно не было. Но и оставлять бывшую нежить прямо на месте магу не хотелось. Только заставив трупик броситься в мутный поток и убедившись, что тот унесет его достаточно далеко, маг отменил заклинание. За окном гостиничного номера уже сгустилась ночь. На своей кровати обнаружился Ульгрим. Судя по движению глаз с активным шаринганом, тот продолжал осваивать науку отравителей этого мира. «Как медитация?» — нейтрально спросил мечник, обнаружив, что Варкастер начал подавать признаки жизни. О том, чем занимался маг на самом деле, он был прекрасно осведомлен. Результативно. Также нейтрально отозвался маг, заваливаясь на кровать. Стоило подумать, как донести полученную информацию до Шикамару так, чтобы не насторожить возможных наблюдателей. Терумимия оказалась не только исключительной силой кунайчи, обладающей аж двумя кеткигинкой, но и весьма красивой женщиной. Роскошная грива непослушных каштановых волос не спадала до самых ее колен, подчеркивая изящность фигуры и тонкую талию. Будучи в своей родной деревне, а не в бою, Мей предпочла цивильную одежду, выбрав для встречи с посланниками Конохи синее платье с изрядным декольте, оставляющее открытыми плечи и вполне непрозрачно намекающие на размеры прикрытой тканью груди. Пухлые губы кунайчи изгибались в легкой улыбке, оценивая реакцию чунинов на свою внешность. И, в отличие от многих других кунайчи, равнодушие Варкастера вызвало в ней не раздражение, а лишь любопытный блеск зеленых глаз. Определенно, Ульгрим предпочел бы наслаждаться видом такой красавицы гораздо больше времени. Однако свежеиспеченные чунины были не того полета птицами, чтобы присутствовать на встрече пятой Мизукаге и посланца четвертого Хокаге. Так что, после дежурных расшаркиваний, седьмая команда оказалась вежливо выдворена в приемную, где и маялась теперь скукой, ожидая своего подопечного. И даже развлечься чтением книг не получится, активированный шаринган наверняка заставит напрячься местную охрану. Ульгрим покосился на сидящего за столом Джонина. Приемная Мизукаге представляла собой довольно просторный круглый зал. Кто-то постарался создать в этом месте неофициальную, расслабляющую обстановку. На стенах висели рамы с пейзажами стран и воды, диванчики для посетителей перемежались катками с какими-то деревцами. Стены были покрашены в нейтральный бежевый цвет. В свете нежданно выглянувшего солнца, проникающем через два больших окна, помещение выглядело даже уютно. У двустворчатых дверей, ведущих в кабинет Мей, расположился изрядных размеров стол секретаря. За ним-то и разместился Ао, личный помощник Мизукаге, что сейчас присматривал за седьмой командой. Довольно занятный тип, на взгляд Ульгрима. Помимо странных сережек с печатями, внимание мечника привлекла реакция Хьюга на этого человека. Хотя, как и положено дипломату, Хизаши хорошо контролировал эмоции, тень, пробегающая по его лицу при взгляде на Ао, была отчетливо видна. Тот успел потоптаться по мозолям клана Хьюга, или лично Хизаши. В очередной раз, покрутив в голове эти вопросы, Ульгрим, вновь вздохнув, выбросил их из головы. Мало информации для анализа. Следуя напряженному взгляду Джонина, мечник посмотрел на стоящий напротив него самого диванчик. Там расположились Шикамару и Чиджура. Их вчерашний экскурсовод, неожиданно оказался лицом приближенным к Мизукаге. Мало того, как оказалось, она лично давала ему какие-то уроки. Из-за этого-то Чунин здесь и оказался. Он не знал, что в данный момент Мии занята, и пришел к ней с каким-то вопросом, оставшись в результате ожидать окончания встречи вместе с седьмой командой, и попавшись Шикамару. Ульгрим не знал точно, что такого выяснил вчерашним вечером Варкастер. Некромант лишь дал пару намеков, опасаясь возможного наблюдения. Но вот до Шикамару маг как-то информацию донести ухитрился, и теперь теневик методично и неторопливо колол попавшегося ему в руки Чиджура. Рядом, прислонившись к стене, расположился Варкастер, внимательно наблюдая за ходом беседы. Чиджура оказался настоящим знатоком истории семи мечников тумана, к которым принадлежал и нужный им Бивадзюза. Ульгрим прислушался, и теперь тот, кто сможет вернуть в Кирикуби Кирибача, получит огромную награду. Чиджура заливался соловьем, не замечая, как Шикамару целенаправленно подвел его к интересующей их теме. Награду, интересно, рассеянно отозвался Шикамару. А у кого меч сейчас? У Бивадзюза. Проклятый предатель. Начал было отвечать Чиджура, но был прерван. Ну, хватит. Ао, от которого не укрылись манипуляции теневика, хлопнул ладонью по столу, привлекая к себе взгляды всех присутствующих. Что ты пытаешься вызнать, Нара? И зачем тебе это? Только когда мечник увидел, как спокойно Шикамару переводит взгляд на Джонина, до него дошло, что именно это и было целью теневика. Совсем не из Чиджура он собирался вытягивать информацию. Меня очень интересует Бивадзюза. Шикамару, похоже, собирался играть в открытую. Хочешь добыть кубики Рибача для Конохи? А вот такая откровенность никак не тронула, его голос по-прежнему был холоден и подозрителен. На кубики Рибача мне плевать, я хочу убить Бжуза. Спокойно отозвался Шикамару. После этого заявления, в приемной установилась тишина. Спустя несколько секунд, ее разбил хриплый смешок Джонина. Ты последний в очень длинной очереди претендентов на его голову. После заявления Шикамару, Ао немного расслабился, откинувшись в кресле и сменив тон на более спокойный. А у вас какой номер? Теневик иронично вздернул бровь. Один из первых. Ао хмыкнул. Кого ты потерял, друга? Шикамару нахмурился, напоминание о Чодже ему не понравилось. И теперь думаешь, что увеличишь свои шансы в бою с Бжуза, разузнав о нем? Это логично. Лок и Ично. Протянул Ао. Ну, слушай, если так хочется. Джонин выпрямился, впиваясь взглядом единственного глаза в Шикамару. Две основные черты Бжуза – профессионализм и жестокость. Если он берется за дело, то доводит его до конца, невзирая на препятствия. Если при этом у него будет возможность кого-то убить, он обязательно ей воспользуется. Но не стоит думать, будто удовольствие от убийства заставит его поступиться делом. Нет, если будет нужно, Бива будет тенью следовать за каким-нибудь генином, не позволяя себе даже коснуться того. В первую очередь профессионализм, а лишь во вторую жестокость. Ао замолчал, задумавшись о чем-то своем. А что он за человек по жизни? Что ценит? Не дождавшись продолжения, поторопил Шикамару своего собеседника. Что за человек? Эхом отозвался Ао. Перекати поле. Ни дома, ни друзей, ни привязанностей. Для Бжуза всегда существовал только его путь ниндзя. Немного помолчав, Джонин добавил, и меч. Если Бива что и любит в этой жизни, так это кубики Рибача. Ао вновь посмотрел на Шикамару. Большего тебе никто не сможет рассказать. Нет никого, кто близко знал бы этого шиноби. Понятно. Шикамару кивнул. Спасибо за рассказ. Я пока не знаю чем, но, думаю, он поможет. Ну-ну, скептически отозвался Ао. Никто не сможет сказать, что могут выкинуть подобные люди. Что творится у них в голове? Джонин многозначительно покосился на Варкастера, что все это время с равнодушным видом следил за беседой. Ульгрим нахмурился. Последний выпад в адрес некроманта ему не понравился, но смолчал, не находя слов, чтобы объяснить постороннему, каким человеком является его друг. Поразительно, какие новые грани старого дела могут раскрыться, стоит вернуться к нему спустя длительное время. Приняв решение вновь покопаться в прошлом, Минато решил начать с того места, где эта история когда-то началась, с окрестностей Каннабикьё, проклятого моста в стране травы, где когда-то, как он думал, пал его ученик. Тогда он не уделил должного внимания этому месту, шла война, у него на руках было двое раненых товарищей. Убедившись, что тело Обито надежно погребено обвалившимися сводами пещеры, он поспешил вернуться в Канаху. Позже, уже зная, что его ученик тогда остался жив, и собственноручно отправив его на тот свет, Минато вновь не вернулся сюда, сочтя, что, спустя много лет, ничего интересного здесь остаться не могло. Или, как в глубине души признавался себе Хокаге, не желая возвращаться в места, с которыми были связаны столь тяжелые воспоминания. Но с тех пор утекло много воды. Воспоминания изрядно поблекли, заслоненные новыми событиями, как радостными, так и не очень. И вот, теперь, в компании Какаши, Намикадзи наконец-то вернулся в это место и обнаружил целый комплекс, скрытый под землей. Тогда, годы назад, будучи лишь чунином, Какаши еще не развил в достаточной степени свое сродство с Датоном. Теперь же, достигнув в этом деле изрядных высот, он сходу сумел ощутить пустоты под толщей камня на том месте, где была пещера, ставшая ловушкой для Обито. Пробив, тем же Датоном, ход в пещеру, двое шиноби обнаружили не просто пустоты, а целый лабиринт карстовых провалов. Вскоре, пущенные исследовать ходы призванные псы Какаши обнаружили огромный подземный зал, явно созданный каким-то шиноби с использованием силы Датона, очень сильным шиноби. Потолок зала вздымался на высоту во многие десятки метров, образуя почти идеальный купол. В его сводах были под различными углами пробиты многочисленные тоннели, по которым с поверхности проникал свет, создавая пусть сумеречное, но, все же, приемлемое освещение. Переглянувшись, шиноби стали обследовать помещение, стараясь как можно меньше выдавать свое присутствие. Однако предосторожности оказались излишни. Убежище оказалось давно и основательно заброшено. Обнаруженная в одном из закутков зала лаборатория встретила гостей пустыми, изрядно сгнившими полками и шкафами. Никаких следов лабораторных журналов и оборудования не осталось. Кто-то аккуратно все подчистил. Обнаруженные в ином месте жилые комнаты также оказались заброшены. Как ни старались Минато с Какаши, но узнать о местных обитателях ничего особенного не могли. В некогда обитаемых помещениях шиноби встречали только остатки повседневных вещей, одеял, мебели, какой-то одежды. Все, что им удалось понять, это то, что обитателей здесь было немного, всего несколько человек. Убедившись, что никто их здесь не побеспокоит, шиноби разделились, рассчитывая по отдельности быстрее управиться с обследованием своей находки. Минато находился в самом дальнем и темном углу зала, задумчиво разглядывая глубокие отпечатки в полу. Когда-то здесь долго стояло что-то очень-очень большое, под стать залу. Призывное животное, быть может, тот же Гамабунта, жабий босс с горы Мьёбаку, которого, при желании, мог призвать Минато, был размером с многоквартирный дом. Но зачем кому-то тратить такую прорву силы, чтобы просто побеседовать с животным? Следов совместных тренировок зал не носил. Тогда уж проще самому отправиться к ним. И еще, следы говорили о полной неподвижности призванного и, одновременно, о значительной длительности призыва. Очень странно для живого существа. Сенси, вам надо это увидеть. Голос окликнувшего Минато Какаши звучал взволнованно. Хокаге даже показалось, что шокировано. Отложив мысли о странном призыве в сторону, Намикадзи поспешил к своему ученику. Тот стоял в противоположном углу зала, разглядывая что-то находящееся на полу, у самой стены. Уже приближаясь к Хатаке, Минато увидел, что там стоял могильный камень, но лишь подойдя, встав рядом и прочитав надпись, понял шок своего ученика. Надпись на камне гласила: «Учиха Мадара, имя одного из основателей Канахи, имя предателя Инукинина, одного из сильнейших шиноби в истории». Глава 13. Мечи пели в руках Ульгрима, взлетая и опадая, рассекая воздух в ударах и уколах. Мечник кружился в танце стали, неспешном и гармоничном. Не бой, медитация. Отрешившись от окружающего, не видя и не слыша ничего вокруг, Он разговаривал со своим телом, объясняя и показывая тому новые клинки. Их отряд вернулся из Кири пару недель назад. Помаявшись скукой несколько дней, пока шли переговоры, безуспешно попытавшись еще что-то узнать от Джуза, седьмая команда вместе со своим подопечным двинулась в обратный путь. Путешествие прошло более чем гладко. Никто не пытался напасть на их корабль, никто не пытался покуситься на Хьюга. Легкая прогулка, а не миссия. Мечник был даже слегка разочарован. По возвращении в Канаху, Варкастер с Ульгримом Хором потребовали взять паузу в миссиях на некоторое время. Шикамару с Мию, хотя и удивились, сильно сопротивляться не стали. У обоих появились собственные наставники, и получить дополнительное время на обучение они были не против. Уладив этот вопрос, Ульгрим практически поселился в квартале ремесленников, стоя над душою одного из мастеров кузнечного дела, придирчиво контролируя каждый этап создания своего нового оружия. Варкастер же заперся в своей лаборатории, с головой погрузившись в работу, забывая о сне и еде. Результатом их трудов и стали новые мечи Ульгрима. Они мало отличались от старых. Все те же вакидзаси, разве что чуть удлиненные, под стать увеличившемуся росту, да со слегка спрямленным изгибом, в более привычном мечнику по прошлой жизни стиле. Главное новшество, и причина менять оружие, крылась в рукоятях. Тонкие пластинки, выполненные из китовой кости, что привез маг из Кири, покрытые непонятной Ульгриму инкрустацией чакропроводящей проволокой, скрытые в специальных потайных отделениях и соприкасающиеся с основанием клинка из чакропроводящей же стали. Творение некроманта, превращающие обычные клинки, пусть и очень качественные, в некротические лезвия. Дар Ульгрима затлел, ручеек силы потек в рукояти мечей. Костяные пластинки едва уловимо завибрировали магией, и смерть наполнила лезвия клинков. Нет, его мечи не стали в одночасье сверхоружием, не получили способность убивать одним прикосновением, или оживлять мертвецов. Но каждая нанесенная ими царапина теперь будет ослаблять цель, отщипывая частичку ее жизни и передавая ту мечнику, восстанавливая его силы. Увы, но скромные способности артефакта определялись возможностями самого Ульгрима. Вложить в тот свою мощь Варкастер не мог. Насладившись ощущением от активного магического оружия и намертво вбив память о нем в тело, Ульгрим вынырнул из своей медитации и перешел к последней проверке. Движения мечника резко ускорились. Больше не было неспешного танца, в подземном помещении бушевал настоящий вихрь клинков. Пневматический взрыв. Естественное, для шиноби, ускорение от обычной чакры. Ускорение Райтоном, то чему его обучал Какаши, пусть еще далекое от совершенного покрова молний. Объединяя все свои силы в хрупком балансе, Ульгрим разгонялся до самого своего предела. Миг и вихрь стали завершился страшным двойным ударом параллельно идущими клинками. Поток молний, что вспыхнул в момент удара между мечами, стал достойным завершением приема. Ульгрим замер, тяжело дыша и опустив гудящие от усталости руки. Что же, совсем неплохо. Год назад такая нагрузка его бы убила. Полгода назад отправила бы на больничную койку. Сейчас же была лишь усталость, что легко снимется регенерацией, вкупе с сытным обедом. И, что важно, молнии, наконец, начали поддаваться его манипуляциям, неподкрепленным печатями, непозволительной роскоши для двуручного бойца. «Дай взглянуть, на!» Ульгрим протянул мечи подошедшему некроманту, сам направляясь к брошенным у стены пожиткам, где покоился его обед, предусмотрительно прихваченный из дома. Долгое время у мечника не было устоявшегося места для личных тренировок. Не желающий, чтобы за ним мог систематически кто-то наблюдать, он избегал клановых полигонов, обычно довольствуясь случайными полянками в парке. С появлением у Варкастера лаборатории, Ульгрим стал все чаще оседать в ней, используя залы испытаний для своих практик. Маг, чаще занятый медитациями или кропотливой работой над печатями, чем силовыми тренировками, ничуть не возражал. Здесь они находились и сейчас, все в порядке. Подошедший маг вернул клинки хозяину. Вот и отлично. Слова Ульгрима были с трудом различимы из-за набитого рта. Последним их опасением была вероятность повреждения пластин в тот момент, когда мечник будет пропускать по клинкам Райтон. Слегка насытившись, Ульгрим решил уточнить у мага один момент. «Так значит, тебе удалось объединить фуин и магию?» Здесь, в глубине скалы, за запертой дверью, он не опасался того, что их услышат. «Не совсем, пока что, это лишь чистая магия, никакой чакры. Аналог артефакта Рикки Каирна, но основанный на новых принципах, позаимствованных из фуин. Частично, да, частично, из языка демонов. Кое-что осталось из классической артефакторики. Ульгрим кивнул, пытаясь осознать сложность задачи, решенной Варкастером. Тщетно. Его скромных познаний в магии хватало только на то, чтобы понять, некромант, в очередной раз, подтвердил свою репутацию великого мага. «Я в восхищении, хотя не могу полностью понять того, что ты сделал», — честно признался мечник. «Спасибо. Пожалуйста». Тень удовлетворения в голосе некроманта мог уловить только Ульгрим. Следующая пара часов прошла в тишине. Мечник, насытившись, просто отдыхал, лениво листая очередной навеянный гиндзюцу трактат по ядам. Он уже прочел большую часть предоставленной магом библиотеки и понял достаточно, чтобы счесть данный талмуд бестолковым. Маг, усевшись в позу лотоса, погрузился не то в медитацию, не то в размышления. Но вот, встряхнувшись, Варкастер открыл глаза и оповестил Ульгрима. «Пора». Кивнув, мечник поднялся, разминались. Как он и предполагал, краткий отдых достаточно восстановил его силы. Пусть не до конца, но в их планах не было сражений. Покинув лабораторию, они двинулись по проложенному в глубине скалы коридору. Стоял весьма поздний час, полночь уже минула. В этой части подземного комплекса оставались лишь единичные энтузиасты, не способные оторваться от своих занятий. Наряд охраны уже закончил обход, и до следующего было полно времени. На ближайшем перекрестке друзья свернули не к выходу, а совсем в противоположную сторону, углубляясь в скальный массив. Коридоры сменялись новыми коридорами. Постепенно казенные стены приобретали все более унылый вид. Лаборатории и мастерские исчезли, сменившись редко посещаемыми складами, а потом и вовсе кладовыми, даже не запертыми, наполненными каким-то хламом, сваленным куда подальше и благополучно забытым. Подземный комплекс когда-то отгрохали с размахом. Сам Хаширама приложил к нему руку. Начав подыскивать себе место для работы над ядами, Ульгрим, в первую очередь, полез обследовать именно эти пустынные и нечасто посещаемые коридоры. Впрочем, они его быстро разочаровали. Все же, несмотря на некоторое запустение, они оставались частью комплекса. Смотрители наведывались сюда регулярно, проверяя сохранность припасов. Ульгрим уже было собирался направить свои поиски в иное русло, как, на очередной вылазке, ему улыбнулась удача. Улыбка имела вид решетки 4 на 4 шага, что скрывалось в полу одного пыльного и пустого закутка. Он располагался в самой отдаленной части подземелья, где уже не было электрификации, путь приходилось освещать керосиновым фонарем или шаром катона. Поначалу Ульгрим был не особенно впечатлен находкой, однако пущенный в темноту за прутьями огненный шарик пролетел весьма немалое расстояние, прежде чем высветил дно ямы. Ведомый любопытством, мечник спустился в колодец и обнаружил еще один ход. Судя по толстому слою пыли на полу, забытый и никем не посещаемый, его-то друзья и собирались изучить этой ночью. В одиночку обследовать покинутые подземелья Ульгрим счел неразумным. Как они и рассчитывали, в столь поздний час никто в коридорах им не встретился. Путь не занял много времени, вскоре друзья оглядывались, рассматривая заброшенный коридор. Стены этого хода, в отличие от оставшихся наверху, не были облагорожены за долгие годы использования. Никакой штукатурки или краски, голые, даже не выровненные массивы камня. Разумеется, никаких признаков ламп на низком потолке, даже креплений для настенных светильников или факелов было не видать. Движение воздуха здесь совершенно не ощущалось. Так что, друзья выбрали направление наугад, двинувшись в путь по стенам. Оставлять следы в многолетней пыли, отправляясь искать себе схрон, было не лучшей идеей. Ульгрим освещал им путь шаром катона. Варкастер подвесил на пояс компактный фонарь, что светил узким лучом. Вообще-то, логичнее было бы провести разведку силами некроманта, с помощью мертвецов. Но Ульгрим высказался категорически против, мечнику хотелось развеяться. Однако, пока что, подземелье не спешило его развлекать. Минут 10 друзья шли по коридору, что не думал ни петлять, ни разделяться. Неровный пол постепенно шел под уклон. Учитывая глубину колодца, в который они спустились, Ульгрим начал подозревать, что они уже находились значительно ниже уровня земли, несмотря на то, что блок, в котором располагалась лаборатория некроманта, находился достаточно высоко в недрах скалы Хакаге. Первая развилка встретилась им спустя еще пяток минут неспешного шага, коридор оборвался Т-образным перекрестком. Правый коридор мало отличался от того, из которого они пришли, а вот левый резко шел вниз. Пометив предусмотрительно прихваченным мелом направление, откуда пришли, друзья свернули именно в него. Вскоре, они обнаружили как раз то, что искали. Когда-то здесь были лабораторные блоки, весьма схожие с теми, что остались наверху. Разумеется, помещения были давно пусты, не осталось даже мебели. Эти комнаты покидали не в спешке, скорее всего, их штатно вывели из эксплуатации, тянуть сюда электричество, вода и газопроводы было слишком сложно. Без этих же признаков цивилизации каменные казематы имели довольно ограниченный набор применений, оставшись банально ненужными канахи. Быстро обследовав пару блоков и убедившись, что здесь давно никто не бывал, Ульгрим остался удовлетворен увиденным. Разумеется, никаких фуин в стенах уже давно не осталось, но вот как раз их-то мечник использовать не собирался. Никакой чакры, никаких печатей, ничего, за что могли бы зацепиться сенсоры. Старые добрые горелки, перегонные кубы и дистилляторы, вот, что должно было стать инструментами Ульгрима. Комплекс лабораторных блоков оказался невелик. На то, чтобы его обследовать, у друзей ушло совсем немного времени. А вот дальше двигаться было некуда, другой выход оказался намертво замурован. Вернувшись к развилке, мечник и некромант решили обследовать и второе ответвление. То, что они нашли, оказалось несколько интереснее. Когда-то здесь размещались подземные полигоны для тренировок шиноби. Высокие, в 2-3 этажа, залы располагались по обеим сторонам коридора. Увы, но они были столь же пусты, как и лабораторные блоки. В голых каменных стенах зияли прорехи, там, где когда-то размещались стальные щиты с фуин, что должны были оберегать стены от разрушительной силы техник. Еще одно заброшенное и позабытое место, созданное основателями Канахи, исходя из чересчур оптимистичных прогнозов по приросту количества шиноби. Тем неожиданнее было услышать здесь голоса. Переглянувшись, друзья погасили свет. Шрингану Ульгрима понадобилось несколько секунд на адаптацию, но он, все же, смог различить достаточно, чтобы двигаться в темноте, где-то недалеко был источник света. Варкастер же призвал ворона, заставив того усесться себе на плечо, не обращая внимания на терзающие плоть когти. Важнее сейчас было то, что он мог глядеть на мир глазами демона, для которых не была помехой подземная тьма. Осторожно, стараясь не выдать себя ни малейшим звуком, они двинулись вперед. Постепенно, голоса стали четче, стало возможным различить слова. Пока не удалось достать второй образец, он был у нас лишь несколько раз, и никогда. Голос, похоже, принадлежавший молодому мужчине, был прерван собеседником. Это уже не имеет значения. Второй человек говорил, словно с акцентом, добавляя шипящие и присвистывающие нотки к согласным. Что вы имеете в виду? Первый собеседник явно растерялся. Неважно. Иди, доклад закончишь в следующий раз. Слушаюсь. Прозвучали торопливые шаги, быстро затихшие где-то в глубине скалы. Несколько минут прошло в звенящей тишине. Ульгрим тщетно пытался уловить хоть звук. «Быть может, хватит прятаться?» Голос прозвучал раскатом грома. Друзья переглянулись. Похоже, они умудрились наткнуться под землей на сенсора. Скрываться не было смысла. Вновь разжегши свет, они двинулись вперед. Спустя несколько десятков шагов, им открылся очередной зал. Такой же голый и пустынный, что встреченные ими раньше, разве что побольше. Шиноби стоял прямо посредине помещения, освещаемый поставленной на пол керосиновой лампой. В тусклом свете Шринган четко высветил для Ульгрима все детали внешности неизвестного. Мужчина был высок и строен. По бледному лицу с аристократичными чертами сложно было понять его возраст, но мечник склонялся к тому, что тот еще молод. Длинные черные волосы прямыми прядями обрамляли лицо, что кривилось в недоброй улыбке. Из узких глазниц смотрели желтые глаза с вертикальным змеиным зрачком. Последним штрихом в портрете был глухой черный плащ, украшенный красными облаками. Такой же, какие были на Джузаиде и Даре, согласно отчетам. Наруто Намикадзе и Учиха Саске, я полагаю, рад встрече. С последними словами, шиноби выпростал неестественно длинный язык, пробуя им воздух, словно змея. Арачимару. Меланхолично оповестил Ульгрима маг. С его памятью и энциклопедическими знаниями не составило труда опознать их визави. Рад, что меня еще, что собирался сказать известнейший Нукинин Канахагакури, осталось неизвестным. Нукинин С-ранг, входящий в ту же организацию, двоих членов которой они собирались убить, более чем достаточно, чтобы принять решение. Конечно, оставался шанс, что все Нукинины С-ранга просто обшиваются у одного портного, но ни Ульгрим, ни Варкастер его не рассматривали. Прервав легендарного шиноби на полуслове, в него полетел целый шквал атак. Кунаи, обычные и со взрыв-тегами, огненные шары и воздушные пули, волна жатвы и облака от дымовых бомб. Друзья, не сговариваясь, выдали все самые быстрые свои дистанционные атаки. Апофеозом стала расползающаяся по камням печать поглощения. Опешивший от такого внезапного и резкого ответа, Нукинин невольно был вынужден отпрыгнуть, разрывая дистанцию. Если кунаи и обычные техники он еще мог проигнорировать, то чего ждать от мерцающей недобрым багровым светом звезды не знал. А меж тем некромант и мечник драпали во все лопатки. Годы непрерывных боев давно привили друзьям навык здраво оценивать свои силы. Им не нужно было совещаться или, хотя бы, переглядываться, чтобы выработать совместное решение. Оба знали, победить в этом бою они, быть может, и смогут. Победить и выжить, однозначно нет. На ходу Варкастер выхватил из карманов плаща сразу два свитка хранения, тут же их распечатывая с изрядным хлопком. «Неси меня!» Ульгрим ругнулся, на ходу подхватывая некроманта, взваливая того на закорки и подстегивая свое тело еще одним пневматическим взрывом. Некромант же отключился, сосредотачиваясь на воле склепа. Змеиный Сенин нечасто чему-то удивлялся. Однако эта ночь была полна сюрпризов. Намика Дзимладший давно интересовал Рачимару. Точнее, конечно, не сам Чунин, а его кепки Гинкай, Шитон. Высвобождение смерти. Жутковатое и манящее название. Ведь то, что связано со смертью, неизбежно связано и с желанным им бессмертием. По крайней мере, Нукинин был в этом свято уверен. Конечно же, лишь получив от своего шпиона информацию о таком феномене, Арачимару тут же выдал тому задание на получение образцов. И вот, первый сюрприз. Выслушивая очередной доклад об очередной неудаче, он почувствовал странную чакру, словно заставляющую кипеть окружающую природную энергию. Очень похоже на то, о чем ему рассказывал шпион. Да еще в компании с Учихой, носителем не менее интересного шарингана. Вторым сюрпризом стала внезапная и резкая атака. Рассчитывая заговорить молодых шиноби, он готовил технику, что должна была вырубить их быстро и аккуратно, не повредив ценный материал. Но вот, техника распадается незаконченной, а он сам вынужден уворачиваться от непонятного багрового марева, пытаясь одновременно разглядеть расползающуюся по полу неизвестную ему печать. И, вновь неожиданность, воспользовавшись форой, шиноби разумно бросились на утек, не пытаясь его впустую атаковать. Оценка их интеллекта в глазах Рачимару сразу выросла. Бросившись же в погоню, он, вскоре, столкнулся с последним сюрпризом этой ночи. Он уже чувствовал, что еще каких-то 20 шагов, и ему откроются спины убегающих чунинов. Но в этот момент ему навстречу из-за поворота выскочило существо. Сенин впился глазами в неведомую тварь, стараясь запомнить ту в мельчайших деталях. Когда-то это, безусловно, был человек. В пропорции их фигуры еще можно было различить высокий рост и широкий разворот плеч. Но больше в твари ничего не оставалось от былого. Конечности были ненормально сухими, словно у дистрофика. Коленные и локтевые суставы казались опухшими, превратившимися в шары. Не суставы уже, шарниры. Ноги вместо нормальной ступни оканчивались трехпалой птичьей лапой с широко растопыренными острыми когтями. Последние фаланги пальцев рук были заменены словно вплавленными прямо в плоть кунаями. Брюшная полость, похоже, была очищена, талия существа была противоестественно узкой, а живот в прямом смысле прилипал к спине. Зато грудная клетка казалась наоборот, раздутая и шарообразной. Ребра срослись, образуя замкнутый объем. Над всем этим возвышалась яйцеобразная голова, лишенная не только растительности, но и таких вещей, как рот, нос и ушные раковины, лишь гладкая костяная маска, с прорезями, из которых равнодушно смотрели тусклые глаза мертвеца. И вся поверхность, каждый миллиметр тела твари был покрыт белой костяной броней. Поддавшись исследовательскому интересу, увлекшись разглядыванием диковинки, Арачимару едва не пропустил первый удар, лишь в последний момент увернувшись от свиснувших в воздухе лезвий на руке существа. Тварь была быстро, очень быстро, но не быстрее Сенина. Рука Нукинина удлинилась, подобно щупальцу или змее, обрушивая страшной силой удар. Существо вскинуло скрещенные руки, просело под обрушившейся на него мощью. Кость заскрипела, трескаясь и разлетаясь осколками. Ноги по птичьи, в обратную сторону, подогнулись. Когти вцепились в каменный пол, и тварь устояла. Не успев подивиться живучести и силе непонятного существа, Орочимару услышал разносящийся по коридору цокот копыт, тяжелый и уверенный. Приближалось что-то большое, а меж тем, тварь снова атаковала. Желая побыстрее разобраться с угрозой, Сенин невольно совершил ошибку, подпустив ту на дистанцию ближнего боя. Слишком поздно он понял, что целью твари было сковать его, вцепиться всеми конечностями в удушающем объятии и не отпускать. Измененное тело Нукинина вздулось могучими змеиными кольцами, стремясь разорвать неожиданно сильную хватку. Кости существа затрещали, поддаваясь мощи шиноби. Но из-за поворота уже вынесся на всех парах второй противник. Могучий кабан, настоящий хозяин леса, когда-то проигравший неравную схватку с юным учеником Хокаге. Превращенный после смерти в бомбу, он мчался сейчас навстречу Нукинину, исполняя волю некроманта. Уже понимающий, что не успевает, Орочимару с невольным уважением к своему противнику наблюдал, как наливается смертоносным светом краешек взрыв печати, что высовывался из-под покрывающих бока мертвого животного стальных пластин. Взрывная волна швырнула Ульгрима вперед, заставляя оступиться и выронить тело некроманта. Но тот уже пришел в себя, успев сгруппироваться и ловко встать на ноги. «Достал?» — напряженно спросил мечник, тряхнув головой в напрасной попытке избавиться от звона в голове, оставленного взрывом и, последовавшим затем, грохотом обвала. «Я не почувствовал смерти. Валим!» — лаконично отозвался Ульгрим. И двое шиноби понеслись дальше, оставляя за собой многочисленные взрыв печати, стремясь обрушить проход, отгородиться от преследователя завалами. Некромант шагал по улицам Канахи в крайне скверном расположении духа. Хотя, как водится, вряд ли кто-то смог бы догадаться об этом по его лицу. Случайная встреча в подземелье стоила ему потери сразу двух козырей, давно припасенной мощнейшей бомбы, так и не законченного полностью умертвия. Настроение не улучшало и то, что, пробившись сквозь завалы, поднятые по тревоге Анбу не обнаружили не только Нукинина, но и останков конструкта. Вдобавок, использовать засвеченное таким образом подземелье под нужды Ульгрима было уже нельзя. Сотрудники Марина и Бики переворачивали там все вверх дном, составляя карту забытых проходов, ища ход, через который Нукинин смог проникнуть в деревню в обход систем защиты. То, что Орочимару выжил, не было неожиданностью. Варкастер и не рассчитывал на большее, чем выиграть достаточную фору, чтобы успеть удрать. А вот то, что Нукинин завладел умертвием, его беспокоило. Оживить-то его он, конечно, не сможет. Но кто знает, что ему удастся понять, исследуя измененную плоть мертвеца, и какие выводы из полученных знаний сделать. Немного утешало только относительная успешность импровизированного испытания. Умертвие смогло противостоять в рукопашной Сенину. Пусть не на равных, но лучше, чем смог бы сам маг, ведь скорость и сила существа определялась, в первую очередь, мощью и мастерством некроманта, а не ограничениями плоти. С доведением проекта до ума ситуация должна была еще улучшиться. Еще одним выводом, последовавшим из скоротечной схватки, стала необходимость как-то залегендировать печать поглощения. Хотя ее эффективность в мире шиноби обещала быть не столь велика, как в Каирне, отказываться от любимого заклятия маг не собирался. В конце концов, пусть печать и не быстрая, зато не за горами тот день, когда он сможет ее растягивать на десятки метров. А пробежать такое расстояние под воздействием смерти сможет далеко не всякий шиноби. Вот только, результат последовавших за этими выводами рассуждений был еще одной причиной сегодняшнего плохого настроения мага. В этой жизни было не так уж много вещей, которые по-настоящему раздражали Варкастера. И одной из них был Джирая, его крестный. Конечно, насколько выражение «вещь» применимо к одному из сильнейших шиноби Канахи, Сенину и учителю его отца. Шумный и дурашливый, нелогичный и приставучий, этот человек сочетал в себе сразу все черты, которые маг терпеть не мог в людях. Вишенкой на торте этой неприязни было собственное имя мага, Наруто. Его прозвище в прошлом мире, Варкастер, было довольно многогранным. Не то Ульгрим, с чьей подачи оно возникло, плохо знал старое наречие, из которого позаимствовал слова, не то специально так сделал, но артикль, долженствующий уточнять значение имени, он потерял. В результате, прозвище мага могло толковаться от банального боевой маг до тот, кто начинает войны или заклинатель битв. Подобная семантика странным образом импонировала безымянному, с охотой принявшему прозвище. Узнать, что в этой жизни ему придется откликаться на название рыбного рулета, было неприятно. Полученное позднее знание о том, что его назвали все же не в честь еды, а литературного персонажа, ситуацию ничуть не улучшила. Ознакомившись с первоисточником, маг остался в крайнем недоумении. Восторженный и туповатый главный герой повести об отважном ниндзя раздражал некроманта, а описанная история вгоняла рациональный разум Варкастера в ступор своей нелогичностью и наивностью. Это ощущение, сложившись с впечатлением от Джирай, автора данного опуса, окончательно кристаллизовало неприязнь мага к крестному. К счастью, не считая раннего детства, еще до Академии, тот появлялся у них очень редко, практически не пересекаясь с магом. Тем неприятнее был тот факт, что магу сейчас приходилось самому искать с ним встречи. За размышлениями Варкастер дошагал до очередного сынта, общественной бани. Это был уже четвертый сынта, который он сегодня обошел, но в предыдущих были либо смешанные дни, либо чисто мужские. Источником же вдохновения для автора прославленной Чайча служили исключительно женщины. Желательно, как можно менее одетые. С таким понятием как вдохновение, Варкастер был знаком не понаслышке. На него оно обычно накатывало в разгар самых тяжелых битв, когда маг оказывался на грани поражения, невзирая на всю свою силу. Тогда его разум, отбросив все догмы и правила, на ходу порождал настолько безумные магические конструкции, что, зачастую, некромант не рисковал их активировать еще хоть раз. Но вот какое отношение к вдохновению имеют обнаженные женщины, маг осознать категорически не мог. У него подобный вид вызывал лишь прилив гормонов. Глупое тело не желало довольствоваться ролью проводника воли и магии, тщетно пытаясь заставить некроманта выполнять заложенную природой программу. На этот раз ему повезло. В этом сынта был как раз женский день. Необходимость выискивать Джирою подобным способом была еще одной причиной плохого настроения мага. Однако из рассказов отца он знал, что выловить Сенина, когда он в деревне, было проще всего именно за подглядыванием. В остальное время прославленный писатель имел привычку исчезать в неизвестном направлении. Привлекать же отца только для того, чтобы связаться с Джирой, Варкастеру не хотелось. Итак, сынта с женским днем он нашел. Оставалось найти наилучшую наблюдательную позицию и надеяться, что на ней отыщется и Джирая. Волнующие изгибы обнаженного женского тела, капельки воды на атласной коже, прозрачная, но исходящая паром вода, дразнящая намеком на скрываемые ей формы, прядка волос, прилипшая к изящной ключице. Джирая мог бы часами воспевать эту картину. Зрелище купающихся прелестниц, чарующее, пленительное и прекрасное, искушное. Высокий вяз, росший в сквере, напротив купалин, предоставлял прославленному шиноби и писателю отличный наблюдательный пункт. Отсюда, с его-то орлиным зрением, он мог разглядеть купающихся посетительниц сынта в малейших деталях, сам оставаясь при этом полностью незаметным во всей еще густой листве. Вот только, вольготно развалившись на широкой ветви, Джирая смотрел совсем не на купальни, а, запрокинув голову, разглядывал сквозь крону глубину синего неба. Когда-то, когда он был молод и еще только собирался написать свою первую книгу, когда еще вел счет убитых им людей, его действительно вдохновляла красота женского тела. Испытываемые им в такие моменты душевный подъем и опьяняющее вдохновение были столь сильны, что он упорно предавался осуждаемому обществом пороку вуайеризма. Даже заработав прозвище «Эросинин», он нес его с гордостью, подобно знамени, снисходительно усмехаясь, про себя, над недалекими насмешниками, считающими его слова о вдохновении лишь жалкими попытками скрыть похоть. Но это время прошло. Он сам не мог бы сказать, в какой же момент, прежде столь волнующее, зрелище превратилось для него в обыденность. Сначала он продолжал свои исследования по инерции, потом уже осознанно, поддерживая сформировавшийся образ, сильный, но бестолковый, шиноби, писатель, вуайерист. Отличная маска для главного разведчика Канахи. Впрочем, писать Джирая не забросил. Хотя его былой источник вдохновения иссяк, зато опыт и авторское мастерство приумножились, а фантазия оставалась по-прежнему богатой. Сейчас же, похоже, он плавно переходил к следующей стадии. Зрелище купальни с обнаженными красотками вызывало у него не только скуку, но и щемящее чувство тоски. Та, кем он бы действительно хотел любоваться, та, кто наверняка вернула бы его вдохновение, оставалась все так же холодна. Увы, но любовь всей его жизни, Цунади Синджу, совсем не поддавалась его чарам. Вздохнув над своими мыслями, Джирая все же перевел взгляд на сынта. И скука тут же покинула Сенина. Хотя он редко видел своего крестника, Не узнать его в оглядывающейся у входа в купальни копии Минато было затруднительно. Отношение Джирайи к Наруто было сложным. Когда он только увидел крошечного младенца, которого его ученик назвал в честь созданного им же героя, это была чистая незамутненная гордость. Джирайя мечтал, как передаст все свои навыки и знания юному шиноби, как поможет Минато вырастить еще одного сенина, что превзойдет их обоих, как будет рядом, наблюдая за ростом воплощения их надежд. Реальность довольно быстро внесла в мечты свои коррективы. Наруто оказался флегматичным и погруженным в себя ребенком. Когда Джирайя, дурачась и веселясь, пытался растормошить маленького крестника, то получал в ответ, в лучшем случае, раздраженное фырканье. Чаще дело ограничивалось полным равнодушием. С возрастом ситуация только ухудшалась. Эмоциональности у Наруто не прибавлялось, скорее наоборот. Зато он научился замечательно избегать сенина, отгораживаясь от него книгами, или, позднее, просто исчезая из дома при его появлении. И чем больше рос Наруто, тем громче интуиция Джирайи вопила, что с тем что-то не так. Он много раз пытался облечь в слова это свое ощущение, но так и не смог. Что его беспокоило? Безэмоциональность, чуждый нормальным детям навык концентрации, не по-детски рассудительное поведение, неизвестный доселе кекки генкай, незаурядный интеллект. Терзаемый этими вопросами, он сам не заметил, как его стремление сойтись с крестником трансформировалось в желание уличить того в чем-то. Это желание настолько затмило его разум, что он даже попытался донести свои подозрения до Минато. Надо ли говорить, что понимания у молодого отца он не нашел? Поссорились они тогда знатно, с криками, руганью и даже мордобоем. Конечно же, разлад был недолгим, слишком многое их связывало. Уже через неделю они вместе отметили примирение и все пошло как раньше. Вот только на ужины в дом семьи Намикадзе его больше не приглашали. Та ссора стала для Джирайи ушатом холодной воды, вправив мозги на место. Да, Наруто был странным, но он был таким всегда, с самого раннего детства. Вырос на его глазах. В чем его было подозревать? Что он шпион другой деревни? Или предатель с пеленок? Задавив свою паранойю и распрощавшись с надеждой добиться нормальных отношений с крестником, Джирайя просто стал того избегать. Это было нетрудно. У сенина на службе селения и малолетнего шиноби не было точек пересечения. Со временем, он вспоминал о Наруто все реже, благо Минато тоже не стремился обсуждать с ним своих детей. И вот сейчас, увидев младшего Намикадзе у бань, сенин невольно вспомнил старые подозрения. Ледяной Намикадзе что-то замышляет, или он не настолько ледяной, как пытается казаться. Джирайя пакостно ухмыльнулся собственной мысли. Женская баня, Намикадзе. Уж не пошел ли Наруто по его именно-то стопам в поисках источника вдохновения? Старший Намикадзе тоже, в свое время, был не прочь одним глазком взглянуть на купающихся кунаичи, остепенившись лишь с началом серьезных отношений с Кушиной. Сенин азартно потер руки. Скука слетела с него окончательно. Серьезный шиноби отступал в сторону, давая дорогу проказнику, всегда скрывавшемуся в душе Джирайи, невзирая на вполне почтенный возраст шиноби. Интересно, а как Наруто будет выкручиваться из такой ситуации? О том, сколько раз он влипал в неприятности из-за этой черты своего характера, Сенин, конечно же, не вспомнил.